683. Матерь Агни-йоги. Знаем и видим, и хотим, чтобы каждая ошибка была осознанна и понята. В этом и жизнь состоит — увидеть и понять, чтобы больше не делать. Ибо сильно делает по неведению, а не по слабости. Кто же сознательно захочет наносить себе вред? Учись на всем, всегда и везде.